Суд. Наступила полная тишина. Держа в руках разорванную сумочку для рукоделия, сестры Джулианна и Моника Джоан смотрели друг на друга. Казалось, прошла вечность. Тишину нарушила сестра Моника Джоан. «Неодушевленные объекты порой живут собственной жизнью, независимой от Творца. Вы замечали?» Она обвела нас взглядом. «А когда атом возбуждается, вокруг него образуется магнитное поле». «Вы хотите сказать, сестра, что эти неодушевленные объекты попали к вам в сумочку благодаря магнитному притяжению?» В голосе сестры Джулианны прозвучали саркастические нотки. «Определенно. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». «Не надо называть меня Горацио». «Какие мы обидчивые!» Сестра Моника Джоан ничуть не смутилась. «Проблема в том, что ограниченные умы не в силах постичь компаративистику. Побрякушки можете оставить себе. Используйте их во благо. Их могут счесть тайной, драмой, аллегорией. Используйте же их во благо, я говорю. Они живут своей жизнью, наделены собственной силой и судьбой». С этими словами она покинула комнату. Трикси прыснула и повернулась ко мне. «Теперь я тебе верю. Я-то думала, что это все твое воспаленное воображение. Вот ведь старая. Извините, сестра». Сестра Джулианна взглянула на меня. «Давно вы об этом знаете?» «Около 2 недель». Я была ужасно смущена. «И ничего не сказали?» Мне удалось лишь проблеять. «Простите, пожалуйста». «Зайдите ко мне в кабинет после ужина и перед вечерней службой. А теперь надо все собрать». Она нагнулась и принялась складывать украшения. Мы молча ей помогали. Тем вечером мне сложно было сосредоточиться на работе, и младенцы, отказывающиеся от молока, лишь раздражали меня. В глубине души я была довольна, что тайна, так давившая на меня в последнее время, наконец-то открылась. С другой стороны, я кляла себя, что не смогла избавиться от украшений, прежде чем их обнаружила сестра Джулианна. Мысль о предстоящем разговоре не давала мне покоя, и я крайне неохотно отправилась обратно в Нанатус Хаус. Войдя в смотровую, я сразу поняла, что в доме полиция. Обычно после рабочего дня девушки шумно и весело убирались и распаковывали сумки, но не сегодня. Рут подняла на меня взгляд, глаза у нее были красные. «Идите к сестре Джулианне», — тихо сказала она. Меня замутило. «Я разберу твою сумку», — сказала Синтия. «Не беспокойся». Я постучала в дверь кабинета и вошла. Там были все те же сержант и констебль. На столе лежали драгоценности. «Вот медсестра, которая более 2 недель знала о наличии этого...» Сестра Джулианна запнулась. «Тайника». Лицо мое пылало. Я чувствовала себя преступницей. Со мной говорил сержант, а констебль все записывал. Они потребовали сообщить мое имя, возраст, домашний адрес, назвать ближайших родственников, профессию отца и множество других сведений. «Когда вы впервые увидели эти украшения?» «В понедельник днем, 2 недели назад». «Вы узнаете их сейчас?» «Не могу ручаться, я не разглядывала их». «Но они выглядят так же?» «Да». «Где вы их нашли?» «В нижнем ящике при кроватной тумбочке». Констебль полистал блокнот. «Мы осматривали тумбочку, сэр. Там ничего не было. Их положили туда после нашего визита». «Я так и думал». «И что вы сделали, медсестра?» «Ничего». «Вы знали, что эти украшения представляют большую ценность?» «Предполагала, но не была уверена». «Почему вы мне не сказали?» — вмешалась сестра Джулианна. «Я обещала». Сестра Джулианна хотела что-то сказать, но сержант ее остановил. «Кому обещали?» «Сестре Монике Джоан». «Так она знала, что вы их видели?» «Да». «И заставила вас пообещать, что вы будете молчать?» «Да нет, она меня не заставляла. Я пообещала сама». «Почему?» «Потому что она была расстроена». «Из-за чего?» «Из-за украшений». «Расстроена, потому что вы их нашли?» «Наверное». «Расстроена, что ее раскрыли?» «Не знаю». «Она была расстроена до того, как вы их нашли?» «Нет, до этого она была счастлива». «Была ли она счастлива, когда вы с ней расстались?» «Да». «Почему?» Мне не хотелось отвечать, но он повторил. «Почему?» «Видимо, потому что я пообещала никому не говорить». Сержант взглянул на констебля. Сестра Моника Джоан, очевидно, понимала, что делает. Вначале она перепрятала украшения, чтобы ее не раскусили, а когда их обнаружили, она успокоилась, получив с вас обещание, что вы будете молчать. Он вновь повернулся ко мне. «Когда вы нашли украшения, вы знали, что полиция занимается кражами у местных торговцев?» «Знала». «Вам не пришло в голову, что драгоценности могут иметь отношение к делу?» «Не знаю». «Сестра, мне не хотелось бы оскорблять вас обвинением в глупости». «Наверное, да. Я подумала, что это может быть связано». «Вы понимали, что сокрытие улик во время расследования — это преступление?» Во рту у меня пересохло, а голова закружилась. Одно дело заниматься чем-то втайне, и совсем другое — слышать, как тебя обвиняет полицейский. Мой голос прозвучал едва слышно. «Я всего несколько дней назад узнала, что это преступление». «А что произошло несколько дней назад?» «Я рассказала девочкам». «Вы рассказали им, но не мне!» — взорвалась сестра Джулианна. «Это возмутительно!» «Почему вы поведали об этом коллегам, а не старшей сестре?» «Потому что я знала, что сестра Джулианна будет обязана сообщить в полицию, а они нет». «И как они отреагировали?» «Я не помню. Мы выпили пару бутылок хереса в тот вечер». Констебль фыркнул, но тут же умолк, когда сержант на него взглянул. У сестры Джулианны явно поднималось давление. «Чем дальше, тем хуже. Вы выпивали на дежурстве. Мы еще об этом поговорим». Я была в отчаянии. Теперь я навлекла беду и на подруг. «Давайте вернемся к украшениям», — вмешался сержант. «Вы решили скрыть информацию от полиции. Что вы собирались делать?» «Я подумала, что надо забрать их из комнаты и оставить где-нибудь в Хаттон-Гарден или у полицейского участка». Сержант и констебль обменялись взглядами. «Но я не смогла их найти». «Она убрала их из тумбочки?» «Да». «Вам повезло, сестра, что вы не нашли драгоценности. Если бы вы привели свой план в исполнение и украшения обнаружили бы при вас, у вас были бы серьезные проблемы». Я похолодела. Воровство, тюрьма, конец карьере, конец всему. Сержант некоторое время наблюдал за мной, потом заговорил. «Я не буду предпринимать никаких действий, сестра. Это предупреждение, так и запишем. Вы поступили глупо. Не хотелось бы называть вас дурочкой, но именно так вы себя и вели. И надеюсь, что эта история послужит вам уроком. Можете идти». Я вышла из кабинета в полном оцепенении. Не очень-то приятно, если считаешь себя взрослой и ответственной, а полицейский называет тебя дурочкой. Коллеги обступили меня. Мы уселись вокруг кухонного стола с сэндвичами, сыром и пикулями и домашним кексом, и я им все выложила. Меня больше всего тревожила тюрьма, которой я чудом избежала. «Да ладно, старушка, мы бы тебя вызволили!» — твердо сказала Чами. Ее преданность напомнила мне о собственном предательстве. Я рассказала о наших посиделках. Моему раскаянию не было предела. Синтия, как всегда, утешила меня, сказав, что это наша общая провинность, и ничего дурного мы не сделали. Она посоветовала выпить какао и лечь спать пораньше. Полицейские забрали украшения и пригласили ювелиров из Хаттон-Гарден, которые годами жаловались на пропажи, чтобы те опознали свои товары. Один из них, Сэмюэльсон, уверенно указал на старинное жемчужное ожерелье и кольцо с бриллиантом и сказал, что эти предметы пропали у него несколько лет назад, и предъявил в доказательство бухгалтерские книги. Кроме того, свидетельские показания дали торговцы, которые видели, как сестра Моника Джоан таскала мелкие предметы с их прилавков. На основе их рассказов и сведений мистера Сэмюэльсона полиция решила, что против сестры Моники Джоан в любом случае должно быть возбуждено дело. Однако вопрос ее психической вменяемости оставался открытым, в связи с чем потребовалось медицинское освидетельствование. Врач-терапевт, который много лет знал сестру Монику Джоан и недавно лечил ее от воспаления легких, сказал, что озадачен и не может с уверенностью заявить, пребывает ли сестра в здравом уме. Он порекомендовал обратиться к психиатру. Эта дама, старший консультант-психиатр в главной больнице Лондона, дважды навещала Нанатус Хаус, чтобы осмотреть сестру Монику Джоан. Ее финальное заключение гласило, что, несмотря на преклонный возраст, сознание монахини необычайно ясно. Все рефлексы были в норме, она прекрасно ориентировалась в текущих и прошлых событиях и отлично понимала разницу между добром и злом. Не найдя никаких признаков умственных нарушений, психиатр сочла, что сестра Моника Джоан в состоянии нести ответственность за свои поступки. Рассмотрев эти отчеты, полиция приняла решение возбудить дело, и улики передали в магистратский суд на Олд-стрит для предварительных слушаний. Трое судей были единодушны. Согласно имеющимся доказательствам, было произведено хищение, и будь фигурантка помоложе, она отвечала бы перед лондонским судом квартальных сессий. Однако в данном случае старший судья колебался, именно из-за возраста обвиняемой. Его бабушке было 93, и она почти ничего не соображала и даже не узнавала собственную дочь. Он с сочувствием относился к престарелым людям. Старший полицейский офицер зачитал обвинение. С одной стороны, от сестры Моники Джоан расположился ее адвокат, с другой — багровая от стыда сестра Джулианна, которая не поднимала взгляда. Сестра Моника Джоан, напротив, сидела прямо и держалась крайне высокомерно, порой восклицая что-нибудь вроде «чушь! Вздор!». Когда обвинения были зачитаны, старший магистрат спросил: «Вы выслушали предъявленные обвинения?» «Безусловно». «Вы все поняли?» «Не грубите, молодой человек. Считаете меня дурой?» «Нет, сестра, не считаю. Но мне надо удостовериться, что вы полностью осознаете, какие обвинения вам предъявляет полиция». Сестра Моника Джоан не ответила. Она взглянула на настенные часы и поднесла испещренную венами руку к подбородку, словно актриса, позирующая перед объективом. «Я в этом не уверена, сэр», — тихо сказала сестра Джулиана адвокату, и тот встал, собираясь что-то сказать. Но тут сестра Моника Джоан напустилась на них обоих. «Не смейте за меня отвечать! Говорите за себя! Давайте показания о собственных недостатках! Перед судным престолом мы все стоим в одиночестве, покинутые и обнаженные, и вот тогда будут говорить лишь мертвецы!» Старший судья задумался. Эта дама очень отличалась от его бабушки, которая только и могла что повторять: «Мне 93, надо же, целых 93 года». «Вы понимаете, какие обвинения выдвигаются против вас?» — очень серьезно спросил он. «Да». «Вы признаете себя виновной?» «Виновной? Виновной? Друг мой, вы полагаете, что я приму обвинения от этих свиней?» Она негодующе фыркнула, вытащила из-под чепца кружевной платок и театрально зажала нос, будто почувствовала неприятный запах. «Виновна? Ха! Пусть тот из вас, кто без греха первым бросит камень. Да понимает ли ваш ограниченный ум скрытый смысл слова «вина»? Прежде чем употреблять его в будущем, потрудитесь ознакомиться, если, конечно, вы способны на подобное умственное усилие, в чем я лично сильно сомневаюсь». Подобная грубость в адрес старшего судьи сослужила сестре Моники Джоан плохую службу. Продемонстрируя она чуть больше кротости, неуверенности или даже раскаяния, судьи могли бы воспользоваться своим правом прекратить дело. Теперь же, быстро посовещавшись, они засомневались в ее невиновности и решили передать дело в суд квартальных сессий для рассмотрения его судьей и присяжными. Сестра Джулианна пришла в ужас от поведения сестры Моники Джоан в суде. Она надеялась, что дело окончится тихо и мирно, но теперь нам предстояло столкнуться с неминуемой оглаской. Но сестра Джулианна так просто не сдавалась. Она молилась об успешном исходе. Высшие силы вдохновили ее, и она поняла, что надо усилить линию защиты, связанную с умственными нарушениями. Обсудив эту идею, они с адвокатом решили обратиться к еще одному врачу. Сэр Лоример Эллиот Бартрам был психологом с завидной репутацией. Его хорошо знали в Лондоне, так как он выступал свидетелем по нескольким делам. Доктор был уже в преклонном возрасте, но не настолько, чтобы отказаться от обширной практики на Харли-стрит. Напротив, чем старше он становился, тем больше к нему шло пациентов и тем больше денег они приносили. Дела обстояли крайне удовлетворительно. Сэр Лоример получил квалификацию хирурга в 1912 году и выдающиеся характеристики в качестве армейского врача в Первую мировую войну. Военачальники считали его превосходным офицером и врачом, а солдаты — превосходным мясником. Хотя сэр Лоример никогда не получал квалификации психиатра, да и не претендовал на нее, он сколотил на Харли-стрит целое состояние. Понемногу практикуя психотерапию и занимаясь потерей памяти, изменениями личности, психической заторможенностью, гипоманией, алкоголизмом, клептоманией и всем в таком духе. Это был высокий обаятельный мужчина с глубоким звучным голосом, который при необходимости становился совершенно медовым. Большую часть его клиентуры составляли женщины. В медицинских кругах шутят, что если хотите написать научный труд по брани, послушайте, как двое врачей говорят о третьем. Среди психиатров сэра Лоримера считали напыщенным старым пустобрехом и проходимцем, заправлявшим свой Роллс-Ройс кровью богатых старух. Сэр Лоример вошел в Нанатус Хаус, излучая самоуверенность, и был припровожден в комнату к сестре Моники Джоан. Он поцеловал ей руку и назвал многоуважаемой преподобной. «Какое облегчение, наконец, встретить опытного, понимающего джентльмена!» — пробормотала она. Он снова поцеловал ей руку и прошептал. «Я все понимаю, моя дорогая, поверьте». Она улыбнулась и вздохнула. «Разумеется, я вам верю, сэр Лоример». Тем же вечером перед службой я спросила сестру Монику Джоан, понравился ли ей сэр Лоример. В тот момент она вязала, уютно устроившись у окна. Растянув губы в неестественной улыбке, она заворковала. «Он очарователен, душа моя, само очарование». Но тут улыбка исчезла, а в ее голосе зазвучали металлические нотки. «И прикладывает для этого массу усилий». Заключение сэра Лоримера было очень длинным и мудреным. Ради читателей, незнакомых с медицинской терминологией, я постаралась сократить и упростить его. Там говорилось. Сестра Моника Джоан относится к астеническому типу с невротической циклотимической акцентуацией, склонна к эпизодическому кататоническому возбуждению. Следует также принимать во внимание предрасположенность к шизофазии и синдрому разъединения. В то время как толкование первого способно прояснить последнее, понимание последнего редко приводит к осознанию первого, из чего мы можем сделать вывод, что индивидуальная психологическая симптоматика проистекает из анамнеза пациента. Важно также учитывать гипотетическое наличие синдрома Корсакова, проявляющегося в конфабуляциях, псевдореминисценциях и нарушениях мнемических функций. Гибкость, яркость и скорость ассоциативных реакций подтверждает ретроградную амнезию. Несмотря на то, что деперсонализация не отмечена, дереализация зафиксирована наряду с кататоническими симптомами, хотя и не являющимися доказательством кататонии как таковой, но служащими важным диагностическим фактором экспертной оценки. Клептомания соответствует циклотимическому типу, но идет вразрез с лептосоматическим профилем. Хотя адвокаты и сестры ничего не поняли из этого заключения, они остались страшно довольны. Суд над сестрой Моникой Джоан привлек внимание общественности. Все места для публики были заняты. В зале присутствовали торговцы и ювелиры из Хаттон-Гарден. Пришли также несколько старух, которые помнили обвиняемую молодой акушеркой и были обязаны ей жизнью. Закуток для журналистов также оказался забит. Монахиня-воровка считалась лакомым кусочком для видавших жизни репортеров. Сестра Моника Джоан сидела на скамье подсудимых, тихо вязала и явно не интересовалась происходящим вокруг. Рядом с ней расположилась озабоченная сестра Джулианна. В зал вошел пристав. «Тишина в зале!» — громогласно объявил он. «Встать! Суд идет!» Все поднялись, за исключением сестры Моники Джоан, которая осталась на своем месте. «Встать! Суд идет!» — повторил пристав. Сестра Моника Джоан не пошевелилась. Пристав подошел к ней, ударил жезлом о пол и провозгласил свой призыв еще громче. Сестра Моника Джоан изумленно ахнула. «Молодой человек, вы ко мне обращаетесь?» «К вам». «Да будет вам известно, что я никому не позволяю обращаться ко мне в таком тоне». «Встать! Суд идет!» — гаркнул пристав. «Ваша матушка что, не научила говорить вас? Пожалуйста!» Пристав сглотнул и еще раз ударил по полу жезлом. Сестра Моника Джоан не отреагировала. Она сидела, полуприкрыв глаза и неодобрительно скривив губы. «Пожалуйста, мадам, встаньте!» — прошептал пристав. «Так лучше. Так куда лучше. Вежливость — это добродетель, которая ничего не стоит. Уверена, ваша матушка гордилась бы вами». Сестра Моника Джоан одобрительно похлопала его по плечу и встала. Публика зааплодировала. «Тишина в зале!» — возопил пристав, пытаясь восстановить утраченный авторитет. Судья вошел, пробормотал: «Прошу садиться», и все сели, включая сестру Монику Джоан. Представитель обвинения обратился к присяжным. Он перечислил имеющиеся факты и сказал, что вызывает в качестве свидетелей 3 ювелиров, лишившихся драгоценностей, и 8 торговцев, с прилавков которых были украдены вещи, а также психиатра, обследовавшую обвиняемую и сделавшую заключение о ее вменяемости. Ювелиры были надежными свидетелями. Первый, мистер Сэмюэльсон, сообщил, что унаследовал дело от отца. Старинное жемчужное ожерелье и бриллиантовое кольцо были частью его состояния. 4 года назад они пропали. Мистер Сэмюэльсон сообщил в полицию, но драгоценности так и не нашлись. Недавно, однако, его попросили опознать пропавшие украшения. Обратившись к архивам, мистер Сэмюэльсон определил, что это его ожерелье и его кольцо. Второй ювелир сообщил, что сестра Моника Джоан пришла к нему в магазин 3 года назад и попросила показать разные безделушки — брелоки, подвески и прочее. В этот момент его позвал другой покупатель, и ювелир оставил сестру без присмотра, будучи уверенным в том, что монахине можно доверять. Однако помощник сообщил ему, что увидел, как старушка взяла с прилавка какую-то мелочь и спрятала ее в карман. Они отвели сестру Монику Джоан в подсобку, где она отдала им крошечную подвеску стоимостью около 2 шиллингов. Ювелир сообщил, что забрал подвеску, и сказал сестре, что в этот раз не будет вызывать полицию, но больше ее в магазин не пустит. Затем показания давал помощник ювелира. Он подтвердил все вышесказанное и опознал сестру Монику Джоан. Он сказал, что с того дня в магазине ее не видели, но она бродила по другим лавочкам в округе. Молодой человек заключил, что она, по-видимому, помнила о запрете, а значит, не страдала от старческого слабоумия или потери памяти. Сестра Моника Джоан продолжала вязать, не выказывая ни малейшего интереса к происходящему вокруг. Сестра Джулианна, напротив, выглядела так, будто сейчас расплачется. Вслед за этим вызвали торговцев, разношерстную группу из 7 мужчин и женщины. Один из них уверенно взошел на свидетельскую кафедру и сообщил, что его зовут Килька Краб. «Назовите ваше имя, пожалуйста». «Ну, все меня кличут Килькой. Фамилия-то у меня Краб, так что оно само напрашивается, верно?» «Какое имя вам дали при рождении?» «Кадберт». Торговцы зашлись от смеха, но судья утихомирил их. «Опишите ваш род занятий». Килька уцепился большими пальцами за проймы своего яркого жилета и побарабанил указательными по груди. «Я деловой человек, знаете. Управляю своей компанией. С 14 лет прерывался только на войну. Там я служил в торговом флоте. Жуткое дело война. И воду я никогда не любил. В нас попал снаряд, и 100 людей потонули. Так и слышу, как они зовут на помощь бедняги. А еще мы как-то...» «Мистер Краб, суд был бы счастлив услышать ваши воспоминания. Но давайте все же вернемся к делу сестры Моники Джоан. Вы предприниматель, так?» «Да, сэр, торгую на рынке. У меня есть свой воробей. Ну, так я и работаю». «Вы хотите сказать, что торгуете воробьями?» — перебил его судья. «Нет, милорд. Это мы так зовем наши стойки на рынке». «Понятно. Судья что-то записал. Продолжайте». «Я торгую всякими дамскими штучками. Эта монашка пришла ко мне, и не успел я моргнуть глазом, как она прихватила пару катков, упрятала их в карман и давай возжать, да так споро, как дерьмо с палки валится. Я сам не мокрый деверь, но так все и было. А потом я рассказал все своей малой печуге. Так она обвинила меня лжецом и пригрозила оттаскать за курощуп, если я еще назову сестру Монику Джон спиртовкой. Очень она ее любит. Так я никому ничего и не сказал». Задолго до окончания этой речи судья отложил ручку и перестал записывать. «Кажется, нам нужен переводчик», — сказал он. «Я помогу, милорд», — вмешался пристав. «Моя мать была из Кокни, и я с детства говорю на этом рифмованном наречии». Мистер Краб засвидетельствовал, что видел, как сестра Моника Джоан взяла пару платков, катки и платки рифмуются, и бросилась бежать или возжать, как он выразился, и притом очень быстро, как... «Ну да, впрочем, тут мне нет нужды продолжать, милорд. Это уже непристойно. Да вы и сами все поняли». «Начинаю понимать. Крайне образно. Но при чем здесь его деверь и какие-то птицы?» «Я сам не мокрый деверь, милорд. Это крайне распространенное выражение. Оно значит «я сам не мог поверить». Мистер Краб не мог поверить увиденному». «Я весьма обязан вашей образованности, пристав. Но на этом показания мистера Краба не закончились, а их надо зафиксировать». Пристав выпрямился, преисполненный чувством собственной важности. Все взгляды были обращены к нему. «Мистер Краб сказал, что сообщил супруге о случившемся. Для супруги у Кокни есть несколько условных обозначений: мокрая печуга, подпруга или умер с перепуга, например. А жена объявила его лжецом и пригрозилась оттаскать за чуб или же курощуп, если он еще раз назовет сестру Монику Джоан воровкой или, как выразился мистер Краб, спиртовкой. «Теперь все ясно. Благодарю, пристав». Судья повернулся к Кильке. «Этот перевод верен, мистер Краб?» «О, да, да, а ты скверна». «Я так понимаю, что это значит «все верно»?» Явно довольный собой судья улыбнулся Кильке и сделал знак представителю обвинения продолжать. «Когда это произошло?» «Ну, где-то с год назад». «И вы никому не говорили?» «Нет уж, я не тупой. Тут бы такая свара началась, чертям бы тошно стало. Да и оно мне надо, без куафюры остаться». Судья вздохнул и посмотрел на пристава. «Мистер Краб никому ничего не сообщил, милорд, так как опасался ссоры с женой и боялся, что она выдерет ему волосы». «Все верно, мистер Краб?» «Между прочим, у нее хватка, как у восьминога. Ежели уж возьмется, то ходить тебе лысым, как бильярдный бар». «Мистер Краб, мы говорим о точности перевода пристава, а не о способностях вашей жены». «А, да, все он верно говорит». «Благодарю, мистер Краб. Пристав, будьте любезны слушать, что говорит свидетель, и при необходимости переводить». «Конечно, милорд». «Почему вы молчали год, а сейчас заговорили?» — спросил представитель обвинения. «Да услышал тут, как мои дружки видели то же самое, как эта старая сорока ходит по рынку, тащит какую-то мелочь и убегает. Ну, мы и пошли к укропам. А нас и привели в обсосуд и завернут». «Я все понимал, пока не появился укроп», — вмешался судья. «Пристав, будьте добры, поясните смысл последнего предложения». «Укроп, милорд, рифмуется со словом «коп», который на жаргоне называют полицейских. А обсосуд и завернут, милорд, они называют суд, куда в итоге и попали». «Благодарю». Судья повернулся к мистеру Крабу. «Так если вы так зовете полицейских и суд, кто же у вас судья?» «Сэр Бадья, милорд». «Хм, ну что ж, могло быть хуже. Какая-нибудь куча гнилья, например, или что-то в этом духе. Ну что, по-моему, мы неплохо справились. У вас еще есть вопросы?» «Нет, милорд». Килька Краб покинул свидетельскую кафедру, и на его место взошла торговка, которая сообщила, что видела, как сестра Моника Джоан стащила у нее с прилавка три вышитых шелковых платка и спрятала их под наплечником. «Я тогда, в общем, ничего и не сделала. Сестер-то в округе все знают и уважают. Да и они мне когда-то жизнь спасли, а платки эти стоят по шиллингу. Но я и подумала, не из-за чего шум подымать, верно? Я рассудила, бедная старушка совсем уж крышей поехала, да и забыла. Но когда остальные заговорили, что она тут у всех ворует, я решила, что пойду в полицию вместе со всеми. Мы ж тут работаем, в конце концов, а кража есть кража, и все равно кто на это пошел. Мы себе никаких сентиментальностей позволить не можем, нет уж». Остальные торговцы рассказали примерно то же самое. Они видели, как сестра Моника Джоан ворует у них те или иные мелочи. Наконец вызвали торговца, который выступил инициатором разбирательства. Он сообщил, что заметил, как сестра Моника Джоан взяла и спрятала детский браслет, а когда он к ней обратился, то швырнула браслет на прилавок и ушла. Затем еще пятеро людей сообщили под присягой, что были свидетелями этой сцены. Перспективы сестры Моники Джоан выглядели довольно мрачно, но она, казалось, совершенно не беспокоилась, как будто происходящее не имело к ней никакого отношения. Она тихо вязала, периодически пересчитывала петли и делала записи на карточке. Временами она благодушно улыбалась сестре Джулиане, которая, напротив, пребывала в смятении. На этом заседание закончилось, и судья отпустил нас до 10 часов следующего утра. На второй день представитель обвинения вызвал психиатра. Та заявила, что обследовала сестру Монику Джоан и не обнаружила никаких признаков старческого слабоумия или умственных нарушений. Память у нее была ясная, и она прекрасно отличала хорошее от плохого. В завершении своих показаний Психиатр заявила, что с точки зрения медицины сестра Моника Джоан осознавала, что делает, и должна нести ответственность за свои поступки. Врач-терапевт был настроен менее уверенно. Он согласился с вышесказанным, но все же считал, что картина не полна. Он сомневался, что сестра Моника Джоан может отвечать по закону, хотя и не мог точно объяснить, почему. В итоге он сказал, что суду следует опираться на мнение специалистов, и сел рядом с психиатром. На кафедру свидетелей вызвали сэра Лоримера Эллиот Бартрама. Сестра Моника Джоан подняла глаза от вязания, поймала его взгляд и чарующе улыбнулась, после чего скромно потупилась. Представитель защиты задал первый вопрос. «Можете ли вы утверждать, что, согласно результатам обследования, сестра Моника Джоан полностью вменяема?» Для пущего эффекта сэр Лоример долго молчал, прежде чем ответить. Присяжные заинтересованно подались вперед. «Это крайне занятный вопрос. Я сам много ломал над ним голову в последнее время. По здравом размышлении, опираясь на наработки Шмеллинг-Ворси и Шмитцельбурга по данному вопросу, а также на публикации Кракенбейкера, Каренского и Кокенбуля в «Ланцете», я пришел к выводу, что вменяемость — лишь плод нашего воображения». «К чему это он клонит?» — прошептал терапевт. «Придумывает на ходу», — пробормотала психиатр. «Тишина в зале суда», — провозгласил судья. «Сэр Лоример, прошу пояснить присяжным вашу позицию. Плод воображения? И никак иначе. Господа присяжные, кто из вас с уверенностью возьмется засвидетельствовать вменяемость своего друга? Кто из нас может взглянуть на свою дражайшую жену и определить, что она в здравом уме?» Присяжные записывали, покачивая головами. «Возможно, вы тогда могли бы сказать, что обвиняемая страдает от деменции?» — предположил адвокат защиты. «Разумеется, нет», — возмущенно ответил сэр Лоример. Он сам был немолод и избегал любого упоминания старческого слабоумия. «Я слышал показания психиатра и хотел бы заметить, что адекватная сенсорная перцепция не может служить отражением объективной реальности, поскольку обусловлена и сформирована множеством индивидуальных факторов, как чувственных, так и внечувственных. На мой взгляд, психиатры сами создают проблемы, которые затем предлагается решать». «Не могли бы вы пояснить свою мысль, сэр Лоример?» «Конечно. Психиатрам, как и всем нам, приходится зарабатывать на жизнь. Один и тот же симптом можно рассматривать в терминах как социологии, так и терапии. Если не вмешиваться, большинство людей способны сами справиться со своими трудностями. Если же они верят, что их проблемы решит кто-то другой, горести начинают экспоненциально умножаться». «Мерзкий старый лицемер», — прошипела психиатр. «Я читал ваше крайне впечатляющее заключение, сэр Лоример», — продолжал адвокат защиты. «Особенно меня потрясли отсылки к синдрому Корсакова. Не могли бы вы просветить присяжных на этот счет?» «С легкостью. Особенностью психоза Корсакова является то, что фиксация воспоминания может предшествовать своего рода ослабление, препятствующее адекватной интерпретации происходящего. Удержание воспоминаний в краткосрочной и долгосрочной перспективе может отличаться, тогда как их воспроизведение может быть как осознанным, так и стихийным». «Он несет подобную чушь еще с 1910 года», — не удержалась психиатр. «Давно пора лишить его лицензии. Интересно, Генеральный медицинский совет Великобритании в курсе?» «Тишина!» — призвал судья. «Прошу, сэр Лоример, продолжайте». «Зачастую опыт может быть полезен в качестве ключа к разгадке психологических симптомов. В связи с этим фактор субъективного опыта, определяющего генезис психологических симптомов, обладает этиологической значимостью в их происхождении». «А это типичный пример 3П», — заметила психиатр. «Трех чего?» — переспросил ее коллега. «3П. Плохо переваренной пурги». Представитель обвинения встал. «Могу я узнать, какое отношение это все имеет к краже ценных украшений?» «Вот именно!» — зашумели ювелиры. «Тишина в зале суда! Сэр Лоример, при всем уважении к вашим заслугам в области душевного здоровья, я не могу не задать себе тот же вопрос. Сестра Моника Джоан, леди выдающегося ума, обладающая плодовитым воображением», продолжал сэр Лоример. «Она выросла в роскоши. Мысленные связи с детством у нее очень сильны. Раз вышло так, что у нее обнаружили ценные вещи, я не сомневаюсь, что в соответствии с синдромом Корсакова леди сочла, что эти украшения принадлежали ее матери». «Ее матери!» «Я именно это и сказал». «Не верю ни единому слову», прошептала психиатр. «Это она его научила. Говорю же, она отлично соображает». «Если он прав, это действительно признак деменции», — пробормотал ее коллега. «Чушь! Старуха знает, что делает». «Впечатляющая теория, сэр Лоример», — заметил представитель обвинения. «Я бы даже сказал, затейливая. Однако она не приближает нас к пониманию того, как именно драгоценности оказались у сестры Моники Джоан. Есть ли у вас какие-либо версии, сколь угодно затейливые, на этот счет?» «Нет». «Больше вопросов не имею, милорд». Сестра Моника Джоан продолжала вязать, время от времени бормоча что-то себе под нос и делая пометки в карточке. Сэр Лоример сошел со свидетельской кафедры, и она улыбнулась ему. В половине пятого судья отпустил нас до 10 часов следующего утра. На третий день показания должна была давать сама сестра Моника Джоан, и в зале собралась толпа. Обвиняемая спокойно ожидала, пока ее вызовут, все так же погруженная в вязание, и время от времени говорила что-то сидящей рядом сестре Джулиане. В зале появился пристав и для начала подошел к монахине и прошептал: «Мадам, пожалуйста, вы не могли бы встать, когда я объявлю «Встать, суд идет»?» Сестра Моника Джоан любезно улыбнулась. «Разумеется», — ответила она и поднялась вместе со всеми. Заседание открыл представитель обвинения. «Прошу вызвать для дачи показаний сестру Монику Джоан ордена святого Раймонда Нонната». Зал оживился, и присяжные заинтересованно подались вперед. Сестра Моника Джоан встала. Она свернула вязание, воткнула спицы в клубок и протянула сумку с рукоделием сестре Джулиане. «Дорогая, запомните, пожалуйста, как сделать 56-й ряд. Одну петлю снимаем, две провязываем вместе как лицевую, потом 4 изнаночных, одну снимаем, 3 изнаночных, следующие 2 вместе провязываем лицевой и протягиваем провязанную петлю через снятую, а потом все заново». «Конечно, дорогая», — ответила сестра Джулиана и сделала пометку в карточке. «Я сказала 4 изнаночных, одну снимаем, 3 изнаночных, следующие 2 вместе провязываем лицевой и протягиваем провязанную петлю через снятую». «Именно так». «Я ошиблась. 3 изнаночных после протянутой, а не до». «Конечно, так гораздо логичнее». «Прошу прощения. Вы решили вопрос с вязанием?» поинтересовался судья. «Да, милорд». «Тогда, возможно, следует начать слушание». Сестра Моника Джоан проследовала на кафедру свидетелей. Она держалась совершенно спокойно и великолепно выглядела в черном одеянии и белом чепце. На ее губах играла легкая улыбка, глаза шкодливо поблескивали. Она обожала находиться в центре внимания. Допрос начал представитель обвинения. полицейском отчете говорится, что украшения были найдены в вашей сумке для рукоделия. Это заявление соответствует истине?» Сестра Моника Джоан посмотрела на присяжных, затем на галерею для зрителей. Потом она повернулась к судье и загадочно приподняла бровь. Все следили за ее движениями, словно завороженные. Голос ее звучал звонко. «Истина! Вечная загадка! Что есть истина?» — вопрошал Пилат. «Человечество ищет ответ на этот вопрос уже многие тысячи лет. Как бы вы определили истину, молодой человек?» «Здесь я задаю вопросы, сестра, а не вы». «Но это совершенно естественный вопрос. Прежде чем выяснять истину, надо дать ей определение». Представитель обвинения решил пойти ей навстречу. «На мой взгляд, истина — это верное изложение фактов. Такое определение вам подойдет?» «Вы изучали Аристотеля?» — спросила сестра Моника Джоан. «Немного», — скромно ответил ее собеседник. «Истина. Истина — это движение неизбывной мощи, внутри которой и скрывается божественная истина. В глубинах космоса материя беспрерывно перерождается в небесные тела, трансформируется в скорость света и исчезает из поля нашего зрения. Можно ли считать верным изложением фактов то, что ускользнуло из поля нашего зрения?» «Я не ученый, сестра, я юрист, и мой вопрос касается найденных у вас драгоценностей». «А, да, драгоценности. Звезды есть небесные драгоценности. Но являются ли они фактом? Истинны ли они или химеричны? Видим ли мы звезды? Нам кажется, что видим, но это не так. Мы видим, каким был их свет много лет назад. Назвали ли бы вы звезды верным изложением фактов, молодой человек?» «Видите, она мыслит бессвязно», — прошептал терапевт. «Она умна и сознательно пытается запутать дело», — тихо ответила психиатр. «Тишина в зале суда», — вмешался судья. «Сестра, мы собрались здесь, чтобы разобраться с украденными украшениями, а не для обсуждения метафизики. Пожалуйста, отвечайте по сути дела». Сестра Моника Джоан повернулась к судье. «Суть? Но что есть суть? Эйнштейн утверждает, что суть всего — это энергия. Существенны ли эти украшения по своей сути? Заключена ли в них энергия, летящая со скоростью света за пределы нашего сознания? Являются ли они живой материей, живой энергией, обходящей Землю в ночь апрельского полнолуния? Или это всего лишь сухие безжизненные комья глины, как говорится в полицейском отчете?» Хотя сестра Моника Джоан обращалась к судье, голос ее звенел на весь зал. Она выразительно повела рукой в сторону присяжных, которые слушали как околдованные, хотя и не понимали ни слова. «Но как к вам попали эти украшения?» — спросил представитель обвинения. Она сердито обернулась. «Я не знаю, молодой человек. Я не ясновидящая. Я всего лишь скромный искатель вечных истин. Эти драгоценности, которыми все так заинтересовались, обладают собственной судьбой, собственным сознанием и своей энергией. Когда атом возбуждается, он создает магнитные поля. Вас не учили этому в школе, молодой человек?» Представителю обвинения уже было под 50, и он явно перестал понимать, что происходит. «Нет, мадам, этому в школе меня не учили». «Вас не учили, что всякая материя подчиняется законам гравитации?» «Сестра, я разбираю дело об украденных украшениях. Вы хотите сказать, что украшения переместились из ювелирных лавок в вашу сумочку благодаря гравитации или магниту?» «Не знаю. Я не ясновидящая. Лишь Господу известны все истины. Вопросы, извечные дурацкие вопросы. Вы утомили меня своими вопросами, молодой человек. Неужели в моем возрасте не положен отдых?» Сестра Моника Джоан подняла руку к лицу и чуть пошатнулась. В зале ахнули. «Можно присесть», — пробормотала она, и к ней подбежал пристав со стулом. Она слабо улыбнулась. «Вы так добры, так бесконечно добры, бедное мое сердце. Благодарю вас, милорд. У вас есть еще вопросы?» «Вопросов больше нет», — сказал представитель обвинения. Сестра Моника Джоан произвела на всех хорошее впечатление. Хотя большинство присяжных не поняли из ее речей ни слова, ее искренность и убедительность действовали завораживающе. Возраст и хрупкость вызвали у них сочувствие. Казалось вероятным, что вердикт будет невиновна. Судья распустил собрание до 2 часов дня. Дневное заседание открыл представитель защиты. «Сестра, вы удобно сидите?» «Вполне, благодарю». «Постараюсь не утомлять вас своими вопросами». «Вы очень добры». «Согласно вашему утверждению, вы не знаете, как эти драгоценности оказались у вас». «Не знаю». «Но они вам принадлежат?» «Мне ничего не принадлежит». «Ничего?» «Ничего. Я отказалась от всего имущества, приняв сан. Мы даем обет нестяжательства». «То есть вы не можете ничем владеть?» «Нет». «И эти драгоценности никогда вам не принадлежали?» «Никогда». «Так как они оказались у вас в сумке?» — влез представитель обвинения. Представитель защиты пришел в ярость. «Милорд, я протестую. Цель этого вмешательства — запугать подозреваемую. Я сам намеревался затронуть эту тему, но не так агрессивно, как наш просвещенный коллега». Судья согласился с этим возражением, но все же участливо поинтересовался. «Сестра, если вы монахиня и ничем не владеете, можете ли вы пояснить, как в вашей сумке оказались эти украшения?» «Не могу». «Вы их туда положили?» «Не знаю». «Но кто же их туда положил, если не вы?» Видно было, что сестра Моника Джоан устала и ослабела. «Не знаю, милорд. Наверное, я сама». «А где вы их взяли?» Она увидала на глазах. День был слишком долгим. Пыл и задор исчезли, и перед нами оказалась усталая старуха, которая сама уже не понимала, что говорит. «Наверное, из Хаттон-Гарден, раз все это подтверждает». Она склонила голову и глубоко вздохнула. «Не знаю, зачем уважаемой женщине так поступать, но ведь такое случается. Может, это болезнь, безумие, не знаю. Сама себя не понимаю». По залу пронесся сочувственный шепот. Печально видеть, как человек обвиняет самого себя. Но сестра Моника Джоан в этой роли выглядела особенно трагично. Стояла такая тишина, что, казалось, пролетив в зале муха, все бы ее услышали. Судья откинулся на спинку кресла и вздохнул. «На сегодня заседание окончено. Заключительная речь будет завтра. Заседание начнется в 10:00. На следующее утро в зале суда чувствовалось напряжение. Казалось, что обвинительный вердикт неизбежен. Неужели женщину столь преклонных лет отправят в тюрьму? Возможно, судья назначит ей лечение в психиатрической больнице. Все надеялись, что он попросит присяжных о помиловании. Сестра Джулианна сидела на том же месте, бледная от переживаний. Сестра Моника Джоан рядом с ней казалась совершенно спокойной. Она увлеченно вязала и улыбалась знакомым. Когда пристав приказал встать, она поднялась с места. Судья открыл заседание. «Вчера в 7:00 вечера мне сообщили о существовании сведений, которые проливают свет на это дело. Свидетель прибыл в Лондон этим утром и в настоящий момент готовится дать показания. Пристав, пригласите, пожалуйста, мать-настоятельницу Джезу Эммануэль». В зале удивленно зашептались. Сестра Джулианна ахнула и встала, увидев свою настоятельницу, благородного виду даму лет 50 со спокойными серыми глазами. Она уверенно прошла к кафедре и принесла присягу. «Вы, преподобная Джезу Эммануэль, мать-настоятельница Ордена Сестер Святого Раймонда Наната?» — спросил представитель защиты. «Да». «Вы недавно были в Африке?» «Последний год я провела в нашей миссии в Африке. Я вернулась вчера». «Пожалуйста, расскажите суду то, что сообщили мне». «Когда я приехала в наш дом в Чичестере, то услышала, что сестру Монику Джоан обвиняют в краже. Я сразу поняла, что это ошибка. Украшения принадлежат ей самой». Все заговорили одновременно, и судья призвал зал к тишине. «Прошу, продолжайте», — сказал он. «Когда монахиня приносит невозвратные обеты, все ее имущество переходит ордену. В некоторых орденах все забирают окончательно, но не в нашем. Мы храним вещи сестер всю их жизнь. Если сестра покидает орден или по какой-либо причине нуждается в своем имуществе, она получает его обратно. Сестра Моника Джоан приняла постриг в 1904 году. От матери она унаследовала крупное состояние, в том числе и драгоценности, которые с тех пор хранились в наших сейфах. Сестра Моника Джоан уже очень немолода. У нас принято предоставлять особые привилегии тем, кто выходит на пенсию после того, как прослужил у нас всю жизнь. Зная, что сестра Моника Джоан любит красивые вещи и была бы счастлива обладать украшениями матери, я вернула ей их в свой последний приезд в Нанатус Хаус». «Есть ли у вас доказательства?» «У меня имеется справка о выдаче драгоценностей из банка, и я могу предоставить ее». «Украшения проверены», — вмешался представитель защиты. «Все они соответствуют описи, милорд». Судья изучил справку. «Вы никому об этом не рассказывали?» — спросил он. «Нет, милорд, не рассказывала и раскаиваюсь в этом. Во время моего визита сестра Джулианна была в отъезде, иначе бы я ей сообщила. Вскоре после этого мы начали готовиться к моему путешествию в Африку, и я совсем забыла о случившемся. Больно думать, что мои действия принесли всем столько проблем. Честно говоря, я не посчитала это важным. Украшения не казались мне ценностью. Это всего лишь безделушки, которые приносят невинную радость старой женщине и напоминают ей о детстве и матери». Судья распустил собрание до 2 часов дня, чтобы у всех было время обдумать дело. Вызвали ювелира мистера Сумюэльсона, который ранее опознал жемчуг и бриллиантовое кольцо. Он признал, что мог ошибиться. Все сошлись во мнении, что поскольку сестра Моника Джоан не помнит, как к ней попали драгоценности, ее нельзя считать ответственной за содеянное, что бы ни говорил психиатр. Обвинение в мелких кражах сняли. После обеда судья сообщил, что сторона обвинения отказалась от преследования. Это объявление публика встретила ликованием. Судья сделал знак приставу, чтобы тот призвал всех к тишине. «Думаю, что выражу общее мнение, если скажу, что рад исходу этого дела. Сестры святого Раймонда Наната пережили множество излишних тревог. Однако мне бы хотелось сказать им, а также полицейским, стороне обвинения, врачам и всем, кто принимал участие в этом деле, включая журналистов и широкую публику, никогда не стоит спешить с выводами».